Даже в Суздальской земле, где монархический элемент был наиболее сильным, и бояре, и городское собрание, или вечи, имели право слова в делах. Типичный князь киевского периода, даже великий князь Суздальский, был просто главой исполнительной ветви правительства, а не самодержцем. Картина полностью изменилась после монгольского периода. Прежде всего, в XVI и начале XVII веков вместо панрусской федерации, все члены которой имели сходные конституции, мы находим резкое разделение между Восточной Русью, Московией, и Западной Русью, включенной в польско-литовское содружество. Кроме того, на южных окраинах каждой из двух частей Руси появились военные государства нового типа – казачьи поселения. Они представляли собой древнюю русскую демократическую традицию, хотя теперь она приняла специфическую форму – форму военных братств. Аристократический элемент власти в Западной Руси не только сохранился, но даже усилился под влиянием Польши и стал основой политической жизни Западной Руси, Украины и Белоруссии. В Восточной же Руси поддерживался и развился до высокого уровня монархический элемент. Сказать, однако, что Московское царство просто следовало традиции Андрея Боголюбского и некоторых других суздальских князей, означало бы недооценить значение перемены. Со всеми их монархическими тенденциями суздальским князьям никогда не удавалось стать абсолютными правителями их земли. Власть московского царя, и идеологическая, и фактическая, была неизмеримо больше, чем власть его суздальских предшественников. Хотя XVI век наблюдал рост монархических институтов по всему европейскому континенту, нигде этот процесс не шел так быстро и так глубоко, как в Восточной Руси. Когда посол Священной Римской империи, австрийский барон Сигизмунд фон Герберштейн, в 1517 году прибыл в Москву, он почувствовал, что попал в другой мир в политическом смысле. Он отметил, что великий князь Василий III превосходил всех других монархов по степени власти над своими подданными. Англичанин Джилс Флетчер, посетивший Москву через 70 лет после Герберштейна, пришел к заключению, что государство и форма его правления чисто тираническая, поскольку во всем исходит из интересов князя, при этом в совершенно откровенной и варварской манере. Не менее резок контраст между до- и постмонгольскими периодами в области социальных отношений. Самые основы московского общества были не такими, как в киевский период. Общество Киевской Руси можно с определенными оговорками назвать свободным обществом. Рабы существовали, но они считались отдельной группой, не входящей в состав нации. Ситуация была сходной с положением в Древней Греции. Рабство сосуществовало со свободой большей части общества. Правительство функционировало на основе сотрудничества свободных социальных классов – бояр, горожан и людей в сельских районах. Правда, существовала группа крестьян, так называемые смерды, которая находилась в сфере особой княжеской юрисдикции, но даже и они были вольными. Была также группа полусвободных, так называемые закупы, чье положение, в конце концов, стало сходным с положением рабов, но их обращение в рабство являлось результатом долгов, то есть нерегулируемого взаимодействия экономических сил, а не действия правительства. В Московском царстве XVI и XVII веков мы обнаруживаем абсолютно новую концепцию общества и его отношения к государству. Все классы нации, от высших до низших, исключая рабов, были прикреплены к государственной службе. Достаточно странно, что рабы были единственной группой, освобожденной от правительственной регламентации. Эту московскую систему всеобщей государственной повинности